Глава 13. Жертва. Ророк открыл глаза и понял, что боль полностью отступила, и он может спокойно шевелить правой рукой. Левая тоже была в порядке. К его удивлению, на ней не было хоть каких-нибудь следов прошедшей битвы с чудовищем. Ни ожогов, ничего. Только левый глаз его беспокоил. Он нестерпимо зудел, как и кожа вокруг него. Пролежав еще несколько секунд, Ророк резко подскочил. «Девочка!» Он слишком быстро поднялся на ноги и из-за этого чуть было не упал на землю, онемевшие мышцы с трудом ему подчинялись. Чтобы устоять на ногах, ему пришлось приложить неимоверные усилия. Шатаясь на каждом шагу, Ророк побрел в сторону лежащей на земле Иванки. На подходе к ней на него нахлынул ужас. Девочка неподвижно лежала в луже собственной крови. Ее всю перекорежило. От ее правого плеча практически ничего не осталось. Разорванная на лоскуты кожа, мышцы, по всему телу следы зубов и когтей. Грудная клетка превратилась в одну большую кровоточащую рану. Руки тоже были изрезаны и искусаны. Левая вообще была выброшена в сторону под неестественным углом. На подбородке и губах запеклись сгустки крови. Легкий ветерок то и дело опрокидывал слипшиеся локоны волос у нее на лбу, обнажая глубокую рану. Несмотря на все эти увечья, Иванка еще была жива. Она, не моргая, смотрела в стремительно розовеющее небо, не обращая внимания ни на что вокруг. Ее дыхание было рваным и поверхностным. Каждый ее вздох и выдох сопровождался хрипом и жутким свистом. «Иванка!» Ророк легонько дотронулся до ее руки, но девочка дернулась так, словно ее ошпарили кипятком. Она несколько минут всматривалась в него совершенно потерянным, испуганным взглядом. «Папа!» — наконец сказала она. «Это ты?» «Да, родная моя, это я». Ророк понимал, что она уже была в бреду и видела в нем того, кого хотела видеть больше всего — своего отца. Услышав его голос, девочка попыталась улыбнуться, но ее лицо перекосило гримаса боли. «Прости, прости меня, папа». Иванка говорила медленно, с трудом выдавливая из себя и растягивая слова, будто она только что проснулась или, наоборот, собиралась засыпать. «Нет, нет, нет, глупая, это я должен просить у тебя прощения». Ророк едва сдерживал слезы. «Ты не просил меня», — шептала Иванка. «Ты пришел ко мне». Каждое ее слово сопровождалось громким бульканьем в районе груди. Ророк стоял перед ней на коленях и уже не мог скрывать своих эмоций. Он горько плакал. «Не плачь, глупый», — уже едва различимо прошептала Иванка. «Я... прости меня. Я сильно устала». Она снова захрипела, и ее взгляд помутнел. «Нет, родная, не покидай меня. Я что-нибудь придумаю», — лихорадочно соображал Ророк. «Я все исправлю. Сейд! Сейд!» — закричал он. «Где же ты, ублюдок, когда ты так нужен? Ты хотел мое второе желание. Так вот оно. Я предлагаю себя. Только спаси ее. Не дай ей умереть! Сейд!» Но было уже поздно. От осознания этого Ророк в припадке упал на землю, начал бить по ней руками и вырывать траву. Внезапно он услышал громкое карканье ворона, и ему в голову пришла совершенно безумная мысль, от которой он был не в состоянии отказаться. Ророк как можно аккуратнее просунул руки под Иванку. «Ты только потерпи, родная, будет больно, Но ты потерпи, умоляю тебя», — бесконечно повторял он, беря Иванку на руки. Девочка громко застонала, содрогнулась от пронзившей все ее тело боли. «Тише, родная, сейчас все пройдет». У него была только одна возможность все исправить. Нужно идти на зов ворона, и он обязательно приведет его к хранителю леса. Ророк принес девочку к алтарю лешего. Несколько раз он останавливался, чтобы проверить, дышит ли она. Иванка была все еще жива, но с каждой минутой она становилась все слабее и слабее. Ее дыхание было едва заметным, и у него оставались считанные минуты. Ророк положил девочку на жертвенный стол. Осмотрелся. Все пространство вокруг него служило напоминанием недавно произошедшей битвы не за жизнь, а на смерть. Трава была залита кровью и завалена останками и трупами волколаков. У края Серного озера он увидел бездыханное тело хозяина леса. Не теряя времени, Ророк отправился на поиски более или менее уцелевших тел волколаков. Увидев первое, он подбежал к нему и принялся разрывать руками плоть, ломать кости, чтобы добраться до внутренностей. Ему нужно было раздобыть 3 волколачьих сердца, чтобы принести их в жертву и вызвать лешего. Через несколько минут он начал подготавливать ритуал. Ророк уложил Иванку в центре жертвенного стола. Вокруг нее разложил сердца, каждое напротив определенного черепа. Раздавил несколько свежих волчьих ягод, нарисовал их соком призывающие руны. Поджег от горящей черной свечи ветки можжевельника и воткнул их в сердца. Затем опустился на колени перед алтарем и начал читать заклинание. «О, хранитель леса, что бережет дух его и плоть его, помоги нам, заблудшим путникам. Мы преклоняемся пред тобой и взываем к твоему величию и милосердию. Помоги нам, бренным душам, в дороге тяжелой. Согрей своим теплом в ночном холоде, дай сил ногам уставшим, да укажи путь праведный. Взываю к тебе, хранитель леса, и умоляю тебя, прими эти дары. Да помоги исполнить то, что предначертано». Сначала ничего не происходило. Лишь черный ворон, что до этого лениво кружил над телами растерзанных волколаков, сел на верхушку тотема и с интересом рассматривал стоящего на коленях человека. Он несколько раз громко каркнул, будто призывал посмотреть на него. Затем каркнул еще раз, но так громко, что у Ророга зазвенело в ушах. Теперь он понял, что это не обычный ворон, а один из прислужников лешего. Или демон, как говорили в деревнях. Стоило Ророгу поднять взгляд на ворона, как тот каркнул еще раз, взмахнул крыльями и улетел в лес. Настала полная тишина. Ни звука, ни ветерка, ничего. А потом началось. Из глубины леса поднялся порыв ветра, направлявшийся прямо в сторону алтаря, несущий шелестящие голоса. «Он идет. Опусти взгляд. Не смотри на него. Он идет. Хранитель леса. Он услышал тебя. Не смотри на него. Будь с ним честен. Он идет. Принеси жертву. Не смотри на него. Он уже здесь». Хор из десятков одновременно шепчущих голосов захватил разум Ророга. Когда голоса стихли, Ророг почувствовал присутствие чего-то могущественного. И что это существо с презрением смотрит на него сверху вниз. «Говори, человек!» Ророк услышал мощный голос, при этом немного поскрипывающий, подобно ветвям старых деревьев на ветру. «Я прошу тебя о помощи, хранитель», — сказал Ророк. Снова прилетел ворон и громко каркнул, обозначая свое присутствие. «Чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты помог девочке и спас ее». Ворон начал каркать так громко, что Ророк чуть было не оглох. «Гремст прав. Ты врешь, человек. Я это чувствую. Соврешь мне еще раз и сильно пожалеешь. Твой череп окажется среди остальных на этом тотеме. А теперь говори правду, ничтожество. Какой бы отвратительной она ни была». «Но я...» — Ророга опять прервал ворон. «Я хочу...» «Ты испытываешь мое терпение». Ророг вспотел, и у него задрожали руки. Он даже прикусил до крови нижнюю губу. Настало время признаться самому себе. «Я хочу, чтобы ты помог мне выбраться из этого леса. Укажи мне путь, хранитель». «Теперь ты говоришь правду», — протянул Леший. «Тогда что ты принесешь мне в жертву, если я укажу тебе путь?» «Ее». Не поднимая глаз, Ророк указал на лежащую на алтаре Иванку. «Она моя жертва». «Зачем мне мертвое дитя?» «Она живая, пока еще. Только ты, хранитель, можешь залечить все ее раны. Выходи ее и сделай своей смотрящей. Она будет служить тебе верой и правдой, даю слово». «Нет ничего ценнее гарантии лжеца. Правда, человек?» Ророк покорно молчал. Он знал, что Леший видит его насквозь. Оставалось только надеяться на то, что он проявит свое милосердие. «Хорошо, человек. Я приму твою жертву и помогу тебе. Гремст покажет тебе дорогу. Только скажи ему, куда тебе нужно, и он на время станет твоим проводником. Правда, с одним условием. Ты уничтожишь ростки зиготы. Поклянись на душе этого дитяти». «Клянусь душой Иванки. Я уничтожу зиготу». «Знай, человек, что она умрет в диких мучениях, если ты нарушишь свою клятву». Ророк успел на секунду поднять глаза и увидел, как длинные когтистые руки, покрытые корой и листьями, поднимают Иванку со стола. Последовавший сильный порыв ветра чуть было не повалил Ророга на землю. «А когда уничтожишь ее, никогда больше не возвращайся в этот лес, человек. Его и так поглотило зло, но оно несравнимо с тем, что идет за тобой по пятам». Голос Лешего звучал у него прямо в голове. «Я не хочу, чтобы мой дом был уничтожен только ради того, чтобы зло смогло добраться до тебя. А теперь... уходи». Когда он вновь открыл глаза, уже не было ни Лешего, ни девочки. Несколько часов молча простоял на коленях перед алтарем, так и не найдя в себе сил, чтобы окончательно попрощаться с Ваней. В глубине души он презирал себя за то, что предал ребенка и оставил в лесу. Но ему приходилось всячески уговаривать себя, что так для них обоих будет лучше. Он должен радоваться тому, что смог отделаться от Иванки, пока еще не стало слишком поздно. Пока не начал испытывать к девочке чувства столь глубокие, что расставание с ней стало бы слишком болезненным для него. рано или поздно ему бы пришлось бросить ее, разбить ей сердце. Ведь он ничем не лучше всех тех тварей, что обитали в этом лесу. Он даже хуже их. Но это не его вина в том, что девочка видела в нем своего отца. Он не просил этого, не хотел. Он всячески сторонился ее, отталкивал от себя. Но бедное наивное дитя тянулось к нему, нуждалось в его помощи и защите, а он бросил ее. Уж лучше бы эта тварь растерзала девочку, и тогда ему бы не пришлось принести ее в жертву лешему. Все было бы гораздо проще, но он защитил ее, спас, чтобы потом предать. Ророк устремил полный отчаяния взор к небу в попытке получить хоть какой-нибудь знак. И он его получил. Рядом с алтарем что-то блеснуло в лучах восходящего солнца. Ророк подошел поближе и увидел золотое кольцо, которое Иванка взяла у той странной женщины. Он спрятал кольцо в надежде на то, что если у него получится найти ее дочку, таким образом он хотя бы как-то искупит свою вину перед Иванкой. Ведь она бы точно хотела, чтобы он это сделал. Громко каркнул ворон. Он терпеливо ждал Ророга, расположившись на рогах оленьего черепа. «Сначала пойдем к дому в лесу. Мне нужно кое-что сделать». Гремст деловито повертел головой, каркнул еще раз, расправил крылья и полетел. Достаточно низко, чтобы показать верное направление. Только на пути к лесному дому Ророк наконец-таки осознал, что он не видит тумана. Он все видел так же ясно и четко, как если бы рядом с ним в этот момент шла Иванка. Наверное, это было как-то связано с той пиявкой, которую ему подсадил Сейд. Другого разумного объяснения Ророк найти не мог. Добравшись до дома, он первым делом отыскал серебряное полированное блюдце и посмотрел на свое отражение. От вида своего левого глаза Ророк чуть было не выронил блюдце из рук. У него отсутствовал зрачок с радужкой. Зрачком ему теперь служила та самая пиявка, свернувшаяся в спираль. Сам глаз был красным, налитым кровью и немного слезился. Вокруг него появился шрам в виде паутины, который растянулся по левой стороне лица от века до самого лба и спускался по скуле к нижней челюсти. Ророк зарычал от злости и швырнул блюдце в разбитое окно. Сидящий в это время на подоконнике ворон даже не шелохнулся. Ророк подошел к шкафам, достал из них все зелья и порошки, а также пестик со ступкой. Сел за стол и начал поочередно открывать каждую банку и колбу, внимательно осматривая и принюхиваясь к их содержимому. Нужные ингредиенты откладывались в сторону, а затем аккуратно смешивались в ступке. Через несколько минут работы он получил гель голубоватого оттенка, бережно наполнил им две пустые колбы и запечатал их. Гремст молча наблюдал за действиями человека, изредка перелетая с места на место, чтобы выбрать лучший угол обзора. Потом зашел в соседнюю комнату, подобрал с пола расписной клинок. Когда увидел свою кожаную куртку, аккуратно свернутую у изголовья кровати, вспомнил про Ваню. Его опять захлестнули эмоции. Каким-то образом этот ребенок смог пробудить в нем то, что, как казалось Ророгу, он в себе успешно похоронил. Когда-то, давным-давно, он поклялся самому себе, что больше не повторит ошибку, из-за которой не только лишились жизни некогда дорогие ему люди, но и он сам с трудом оставался в живых. И у него вполне удачно получалось держаться на расстоянии от кого бы то ни было, ровно до тех пор, пока не встретил Ваню. И дело было не в том, что Иванка всячески тянулась к нему всей душой и сердцем, а также называла его своим отцом. Скорее всего, главной проблемой Ророга было то, что девочка очень сильно напоминала ему кое-кого, кого он так старался забыть. И этого он боялся больше всего. Отчаявшемуся Ророгу пришлось вновь поклясться самому себе, что он никому не позволит находиться рядом, пока на него объявлена охота, и по его следам идет проклятие кровавой луны. А теперь еще и некая могущественная сущность, которую в мире знали не только как коллекционера, но и как господина паука или собирателя душ, тоже дышит ему в спину. Поэтому он должен стать изгоем. Больше никто и никогда не пострадает и не умрет из-за него. Сгорая от чувства гнева, в первую очередь на самого себя, Ророк захотел разнести все к чертям в этом доме, спалить его вместе с Зиготой, со всем этим проклятым лесом. Но ворон будто читал его мысли, раздраженно закаркал и захлопал крыльями. «Заткнись, тупая курица!» — огрызнулся Ророк. «Если не хочешь лететь, то подожди здесь. Я исполню волю твоего хозяина и быстро вернусь. Ты и до сотни прокаркать не успеешь». Гремс злобно запрыгал на месте и защелкал клювом. «Что, не веришь мне? Хорошо, тогда пошли вместе. Только смотри, не попади под горячую руку, иначе запеку тебя там же, а потом с удовольствием сожру и даже не поддавлюсь». Ророк вернулся к шкафчикам и взял еще несколько пустых колб. Затем отправился к Серному озеру, чтобы наполнить их серой и кровью волколаков. Теперь он мог отправиться к Зиготе. Глава 14. Зигота. Усиливающийся с каждым шагом смрад разложения говорил о том, что они приближались к сердцу леса. Спрятавшись за огромным валуном, Ророк принялся наблюдать за тем, как несколько волколаков, а также один каталак, поочередно притаскивали тела убитых ими людей. У каждой из этих тварей была багровая опухоль на шее, да и выглядели они точно так же, как и тот варк, с которым Ророк столкнулся у Серного озера. Дождавшись, пока все чудовища отойдут от Зиготы достаточно далеко, Ророк выбрался из своего укрытия и быстрым шагом направился к живому дереву. Но не успев сделать и 10 шагов, почувствовал, что кто-то схватил его за ногу. «Привет, старый друг», — услышал он знакомый голос. Это был Ворожей. По оставшимся клочкам ярко-зеленого плаща Ророк понял, что именно Мирослав был тем самым всадником, на которого на их глазах напал каталак. Вся правая сторона его тела, начиная от лица, заканчивая ногой, полностью слилась с соседним трупом воедино. И на его месте зияла отвратительная, гноящаяся дыра. Левая нога была оторвана выше колена, кожа с левой руки была содрана. На лбу раскрылась и кровоточила огромная рваная рана, через которую виднелись мозги. Живот был вспорот, и все внутренности вылезали наружу. «Я совсем не ожидал тебя здесь увидеть», — прохрипел Мирослав. «Ворожей!» Ророк изо всех сил пытался удержать подступивший к горлу ком рвоты. «Так это ты был тем самоубийцей, который отвлек каталака и позволил перейти мост?» Мирослав сипло засмеялся. «Да, кажись, именно я». «Но зачем?» «Разозлился», — Ворожей закашлялся. «Ко мне пришел Феофан, будь треклятый его черствые потроха. Спросил про гроши. Ох, як он орал, як будто его пчела в гузно укусила. Якда узнал, что ты обманом купил у меня Ваню. Ты ж меня за дурака посчитал, як и все остальные. Як и он. А я говорил, что ненавижу это. Феофан всегда был жадный, як дракон до золоту. Вот и попытался отобрать оставшиеся медяки. Да я и зашиб его, ненароком. Вот и поскакал я за тобою, токма до этого изрядно напившись сивухой. Думал, догоню, заберу пацана и уеду с ним, куда глаза глядят. Кстати, где он? А то я по нему заскучал чой-то. Мертв, мрачно ответил Ророк и поежился. От этих слов у него кольнуло сердце, но ничего другого он сказать не мог. Жалко. Хороший был, но ничего. Скоро все изменится. Госпожа Зигота обещала все исправить. Зигота? Это она? Ророк кивнул в сторону дерева. Ага. Единственная богиня, якая ответила на мои молитвы, якая проявила ко мне интерес и заботу. Токмо она приняла меня к себе. Осталось токмо слиться с ней в единое целое, да переродиться. Самая малость. Так все эти бедные женщины, что сейчас страдают там, твоих рук дело? Там есть мой небольшой вклад. Мирослав зашелся влажным кашлем. Сукин сын, что же ты наделал? Лишь приблизил час нового мира. И кто же попадет в этот новый мир? Госпожа примет всех в свой райский сад. Она не разделяет ни плохих, ни хороших, грешников и праведников. Нужно токмо пройти обряд. Какой обряд? Мертвые познают единство во мраке спасительной тьмы, ибо то, что разложилось и слилось воедино, оживет и на равных войдет в сад госпожи, и при свете тьмы, раскрываясь подобно бутону, они принесут умиротворение и благодать, а все противящиеся зову отправятся в ад. Ророк застыл в оцепенении. Эти слова. Неужели его видение было пророческим, и он видел именно то, что собирается сотворить с миром Зигота? От этой мысли ему стало не по себе. Что же это за рай такой, где будут жить такие ублюдки, как ты, которые насилуют беспомощных детей, а затем оставляют их на мучительную смерть? У каждого из нас есть свои демоны. Над своими я не властен, как и ты. Госпожа простит меня и тебя, если ты примешь ее дар. Ворожей опять закашлялся, и сгусток бурого цвета повис у него на подбородке, а изо рта потекла желтоватая слизь. Его лицо перекосило, глаз закатился, а тело с громким хрустом выгнулось. «Я тебя вижу. Ты проклятый сын. Зачем ты сюда пришел? Что ты собираешься делать?» Несмотря на то, что ворожей едва шевелил губами, Ророк отчетливо слышал его голос у себя в голове. И этот голос не принадлежал ворожею. Он вообще не принадлежал человеку. И тут Ророк понял, что теперь с ним говорит сама Зигота. «Я уничтожу тебя», — коротко ответил Ророк, доставая из кармана колбы. «Ты не посмеешь». «Может, посмотрим?» Ророк быстро зашагал в сторону дерева, чье сердцебиение заметно участилось. «Уходи! Прочь! Проваливай! Ты не посмеешь! Жалкий сын! Проклятый!» Зигота использовала все больше и больше трупов, чтобы чревовещать их устами. С каждым шагом Ророгу приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы идти по плотно сбитой массе гниющих трупов. Словно опавшие листья, они усеивали всю землю, сливаясь друг с другом в единый пласт. Ророк спотыкался и проваливался в них по колено, увязал. Ему казалось, что он тонет в этой зловонной массе, погружаясь все глубже в нее. И тут Зигота резко обрушила на него всю свою мощь. В голове Ророга разразился ор тысячи мертвых. Это была самая настоящая агония, будто Зигота оживила всех мертвецов и заставила их заново пережить все те муки и страдания, что их терзали, когда они умирали. На его разум обрушился бушующий водопад, где вместо воды была концентрированная боль, уничтожающая все на своем пути. «И ты познаешь голос тысячи бездыханных, услышишь их зов и присоединишься к ним, внеся свой плод в чрево госпожи. Ибо через боль и слияние ты постигнешь откровение, что поможет мертворожденному плоду переродиться в семя. Оно прорастет в ее саду и, подобно прекрасному бутону, что, расцветая, принесет благодать, несущую погибель бренному миру». Бесперебойно твердили тысячи мертвых голосов. Изуродованные мертвецы вставали из земли, тянули к нему руки, бесформенными массами ползли к его ногам. Они впивались в него зубами, рвали кожу пальцами, протыкали глаза, проникая все глубже и глубже в его мозг, его сердце. Они были повсюду, уничтожали его, разрывали на части тела, давили его, пытаясь слиться с ним в единое целое. А он возрождался снова и снова, чтобы опять пережить этот кошмар. Внезапно посреди всей этой агонизирующей какофонии раздалось громогласное карканье ворона. Гремст каркал так громко, что заглушал собой глаз мертвых. И это придало Ророгу сил. Он резко вынырнул из поглотившей его массы. Теперь ему ничто не мешало добраться до Зиготы. «Когда ты окажешься в аду, безумная мразь, передай, что ты от Ророга». Он замахнулся и бросил в дерево подготовленные колбы. Моментально вспыхнувшее синее пламя полностью поглотило сотканное из человеческих тел сердце леса. «Больно! Как больно! Больно!» кричали голоса, но Ророг не обращал на них внимания. Он бежал изо всех сил, спасаясь от пламени и стараясь поспеть за летящим впереди вороном. Ророг еще несколько часов следовал за порхающим над ним вороном. Казалось, что этому проклятому лесу нет конца. У Ророга сильно болела голова, крики мертвых все еще отдавались далеким эхом. Временами от боли он терял сознание прямо на ходу. Спотыкаясь о выступающие корни, Ророг несколько раз упускал Гремста из виду, но тот постоянно возвращался к нему, подгоняя гневным карканьем. Понимая, что птица права, Ророг молча плелся позади нее, изредка сопровождая свои спотыкания отборной бранью. Спустя какое-то время ворон сделал несколько кругов и уселся на покрытый мхом пень. Он молча смотрел на подошедшего Ророга. «Что случилось? Неужели ты устал?» — с издевкой спросил Ророг. Гремст продолжал пристально смотреть на него. «Ты хочешь, чтобы дальше я шел сам?» Ворон утвердительно кивнул клювом. «О как! Ну, тогда давай без прощальных дружеских крыльепожатий, или что вы, птички, делаете, когда прощаетесь друг с другом. Спасибо и на этом. В клюв я тебя тоже целовать не буду». Ророг уже проходил мимо ворона, как тот резко подлетел и несколько раз сильно, до крови, клюнул его в затылок, и, развернувшись у него над головой, быстро полетел обратно. «Чертова курица!» — буркнул Ророг, потирая пострадавшее место. «Всегда вас недолюбливал». Через несколько метров Ророг остановился. От очередного приступа головной боли у него помутнело в глазах. Из носа хлынула кровь. В ушах зазвенело, и сердце начало колотиться с бешеной скоростью. Он завертелся на месте, начал кричать. Когда ему показалось, что его голова сейчас вот-вот лопнет изнутри, все внезапно стихло. Несколько секунд спустя Ророк услышал скрип колес. Точно такой же скрип, который сопровождал чудовищного единорога, когда тот передвигался по ночному лесу. Странное чувство заставило его пойти навстречу приближающемуся скрипу. Ророк выскочил из-за деревьев, развернулся, и последним, что он услышал, был женский визг. Затем что-то со всей силы врезалось ему в грудь, а потом тьма. Глава 15. Кольцо и мистика. Большинство событий в нашей жизни происходят совершенно случайно. Некоторые же такими не кажутся. Вообще. Особенно если попытаться проследить за всеми событиями, что им предшествовали. Как и в нашей истории. На первый взгляд может показаться, что Ророк совершенно случайно наткнулся на повозку с женщиной и ребенком. Но, дорогой мой читатель, если ты узнаешь, почему эта женщина взяла свою дочку и поехала в лес именно в этот день и именно в это время, то ты сразу поймешь, что некие сверхъестественные силы приложили свои усилия, чтобы они встретились именно там. Но не будем забегать вперед. Когда Ророк вышел из-за деревьев, к его счастью, он встретил не призрачного единорога, а обыкновенную лошадь, тянущую старую повозку, в которой сидела женщина со своей дочкой. Его резкое появление перепугало их всех не на шутку. Испуганная женщина могла бы пришпорить лошадь, которая от неожиданности лягнула Ророга прямо в грудь, и вовсю умчаться, куда глаза глядят. Но она искала именно его. Ася, а ее звали именно так, с трудом уложила Ророга в повозку, пока он был без сознания, и отвезла его к себе в деревню. Ророк очнулся спустя несколько часов, лежа в тепле и уюте. Когда он полностью пришел в себя, у них с Асей состоялся очень интересный разговор. Рыжеволосая девушка рассказала, что ночью ей приснилась ее мать Ясмина, которой не стало больше 10 лет назад. Ясмина была завернута в старую медвежью шкуру и просила дочь о помощи. Она хотела, чтобы Ася рано утром запрягла лошадь и отправилась в лес на поиски двух человек – мужчины и мальчика. И чтобы она не возвращалась домой, пока не встретит хотя бы одного из них. Вот так и получилось, что ее родная мать, а не простая случайность, привела Асю в лес. Услышав эту историю, Ророк не мог поверить своим ушам. Женщина в медвежьей шкуре, рыжая девушка Ася. Неужели там, у кладбища, он встретил призрак ее матери? Именно это он и решил выяснить, показав ей золотое кольцо. И стоило девушке его увидеть, как она сразу же заплакала и сказала, что это обручальное кольцо ее мамы, которое ей выковал и подарил Асин отец на день их свадьбы. А на вопрос, откуда оно у него, теперь уже Ророгу пришлось рассказывать свою историю. Он поведал ей всю правду и передал слова Ясмины, что она все еще любит и прощает Добромира, несмотря ни на что. После этих слов Ася разревелась еще пуще прежнего. Чуть позже она рассказала о том, как ей пришлось по крупицам собирать сведения о Ясмине и ее семье в своей и соседней деревне. Ясмина страдала от редкой формы ликантропии, болезни, при котором в полнолуние человек превращается в зверя. Ася выяснила, что корни этой болезни идут в детство ее матери, когда ее отец, Асин дед, будучи охотником, нашел ее в лесу еще совсем младенцем, среди медвежат в берлоге убитой им медведицы. Он решил забрать девочку домой, так как они с женой не могли иметь детей. Но тайну появления своей дочки они скрыли ото всех. Жили они в соседней деревне Заставке, той самой, что находилась на той стороне проклятого леса. Да-да, той самой, что подверглась нападению тварей из леса и впоследствии была сожжена. Вся коварность ликантропии заключается в том, что она проявляется только после совершеннолетия, поэтому Асина мать вплоть до этого момента росла обыкновенным ребенком. У Ясмины случился первый приступ, когда ее родителей уже не было в живых. Ее мать умерла от мора сразу, как только девушке стукнуло 13 зим, а отец скончался 4 годами позже. Ясмина несколько лет удачно скрывала свою болезнь от жителей заставки. Но, как это иногда бывает, злые языки устроили ей самую настоящую травлю. Ей чудом удалось избежать сожжения на костре. Она бежала от своих линчевателей через лес и поселилась здесь, в дремучем кургане. В скором времени в нее влюбился молодой кузнец Добромир, и она ответила ему взаимностью. К сожалению, Ясмина так и не набралась сил рассказать про свою болезнь Добромиру. Она его очень любила и боялась, что, узнав про недуг, он ее бросит. Много лет она тайно убегала из дома в полнолуние и возвращалась засветло. Но вечно так продолжаться не могло. Однажды Добромир проснулся посреди ночи и не обнаружил жену в постели подле себя. Больше всего он боялся того, что Ясмина окажется ведьмой, ведь до него доходили слухи, что кто-то якобы пару раз видел ее, убегающей с приходом сумерек в лес, якобы на шабаш, и возвращающейся домой поутру. Добромир всячески отрицал эти слухи, но тень сомнения росла в нем день ото дня. В тот раз Ясмина смогла убедить мужа в беспочвенности этих домыслов. По крайней мере, ей так показалось. А уже в следующее полнолуние произошла трагедия. В ту ночь, будто предчувствуя что-то неладное, Добромир притворился спящим. Когда Ясмина покинула кровать и начала собираться, Добромир решил вывести свою жену на чистую воду. Он запер ее в доме и никуда не выпускал, как бы сильно она его не умоляла. Ее последние слова были о том, что она никогда не простит Добромира и что она проклинает его и тот день, когда они поженились. Сам того не осознавая, Добромир в порыве гнева схватился за топор и замахнулся на свою жену. В этот момент Ясмина уже не смогла контролировать себя, и она начала превращаться в ликана прямо у него на глазах, а затем в бешенстве бросилась на мужа. Между ними завязалась страшная драка, во время которой они нанесли друг другу тяжелые раны. К этому времени на шум сбежалась вся деревня, мужики выломали дверь и стали свидетелем ужасающей картины. Человекоподобная медведица пыталась загрызть яростно защищающего себя и свою малолетнюю дочь Добромира. Озверевшие мужики, вооруженные кто чем попало, набросились на Ясмину и чуть было не убили ее, но она все же смогла в последний момент вырваться из дома и побежала в лес, а Добромир, весь окровавленный, пошел следом за ней. Что происходило дальше, никто толком не знает. Отправившиеся на рассвете по их следам охотники вскоре нашли их обоих – мертвыми. Ясмина была в своем человеческом обличии, из ее ключицы торчал топор Добромира. Он же с разорванным горлом лежал рядом с ней и крепко обнимал. Похоронили их по отдельности – Добромира рядом с его домом, а Ясмину в ее родной деревне Заставке. И вот спустя столько лет Ясмина нашла в себе силы простить своего мужа, но она так и не узнала, что сама же его и убила. Эту историю Ася рассказала Ророгу, и в ней есть все, что могло бы быть в какой-нибудь сказке – любовь, трагедия, мистика, счастливый финал. Но в отличие от сказок, эта история реальна, какой бы невероятной она ни казалась. И как я уже говорил в начале своего повествования, мир полон историй и событий. Из подобных историй состоит мир. Все они сливаются в единое целое, порождая новые истории, за которыми следуют другие. Обо всем этом Мася поведала и мне, когда ваш покорный слуга приехал в дремучий курган в поисках человека, который расскажет историю про мужчину и мальчика, пытавшихся во время лунного затмения пересечь проклятый лес. Со слов Аси, Ророк еще 2 дня провел в дремучем кургане. Он ни с кем не разговаривал, ничего не ел и не пил. Просто днем и ночью стоял на коленях у дороги, ведущей в лес. Той самой, по которой они должны были выйти вместе с Ваней. Местные жители говорили, что, проходя мимо Ророга, они слышали какое-то бормотание. Одни говорили, что он молится, другие, что он насылал порчу. Третьи доказывали, что он просил прощения. Последние же, со всей важностью, заявляли, что Ророг окончательно тронулся умом и все время нес какой-то бессвязный бред. Оно и не мудрено, заключали они, ведь он такое пережил в лесу. Но находились и те, которые вообще не верили в историю, рассказанную Ророгом. Они лишь усмехались и крутили пальцем у виска. Подумаешь, лес загорелся. Что тут такого? Там и до этого случались пожары. А какая-то зыбота, деревья и цветы из человеческих тел. Да еще и этот коварный человек-паук. Глупости. Хотя стоит отметить с их же слов, что после той ночи на Большаке и в окрестных деревнях практически перестали пропадать люди. Да и из леса стало меньше вонять. Совпадение, говорили они, и никакой взаимосвязи. На утро 3-го дня Ророг покинул деревню. Никто толком не знает, куда он бежит и от кого. И я, дорогой мой читатель, искренне надеюсь, что когда-нибудь настанет тот самый день, когда мы сможем услышать всю историю Ророга от самого начала и до самого ее конца. Постскриптум. До меня доходят слухи, что человека со странным глазом и шрамом в виде паутины встречали в различных местах по всему королевству, а там, где он появлялся, обязательно происходили страшные трагедии и различные несчастья. И теперь я отправляюсь по следам этих слухов, ведь кто знает, может быть, это Ророг? И это он тот самый человек, за которым зло идет по пятам. Я очень сильно хочу заполучить его историю. Эпилог. Через 444 дня после лунного затмения. Опять этот сраный туман. Сигизмунди говорит, что он из трупного леса идет. Сиги, этот божедурок, ты его почаще слухай, таким же станешь. Баян широко зевнул и поправил меч у себя на поясе. Да ну тебя! Жаль, что с бабами на караул не пускают. Повеселее было бы. Да ты рыло-то свое косое видел. Все девки разбегутся, моргнуть не успеешь. Да не бреши. Я давеча вон Катьку на сеновале мял. Баба, огонь! Тук стонет громко. Как ты козу свою не назови, бабой она тебе все равно не станет. Ясон засмеялся так громко, что чуть было не выронил лук. Ох, Яська, да играешься ты, что по морде своей наглой получишь. Ох и получишь. Стражники праздно шатались около ворот и явно скучали. Только-только наступила полночь, а это значит, что стоять им предстояло еще долго. Туман тем временем становился все гуще и гуще. «Ясь, ты не против, если я вздремну чуток?» «Не могу, спать хочу, як медведь бороться». «Да спи, толку от тебя все равно нет. Может, хоть своим храпом всю нечисть распугаешь». Так прошел час. Ясону надоело ходить туда-сюда, и он принялся всматриваться в туман. Вроде бы ничего не предвещало беды, туман как туман, но на душе у него было неспокойно. Ему казалось, что кто-то наблюдает за ним. А теперь и шорох какой-то послышался. Стражник прислушался. В тумане кто-то насвистывал мелодию. Но, может быть, это всего лишь его разыгравшееся воображение? «Баян, это ты там проказничаешь?» Не выдержав, крикнул Ясон. По его спине побежал противный холодок. Ему никто не ответил, зато теперь ему почудилось какое-то движение. «Ну, если это ты, то пеняй на себя!» Ясон достал стрелу и слегка натянул тетиву на луке. «Вот, вот оно!» В тумане явно кто-то передвигался. «Стой!» – закричал стражник. «Кто идет?» «Свои!» – ответил голос из тумана. Ясон от неожиданности чуть было сознание не потерял. «Свои по ночам не шастают!» «Я бы с тобой поспорил на этот счет. Но один мой знакомый покойник говорил: никогда не спорь с вооруженным человеком. Ты лук-то свой убери, а я выйду. Поговорим спокойно, по душам». «Ты сначала морду свою высунь из тумана, а потом уже поговорим. А то вдруг у тебя там свиное рыло и копыта. И ты меня жрать кинешься, стоит мне лук убрать». «Ясь, с кем ты там лясы точишь? Неужто сам с собой?» Баян сладко зевнул и громко высморкался. «Спать не даешь своими криками». «Там кто-то ходит». Ясон полными страха глазами всматривался в туман. «Да никого там нет. А если и есть, то нехай ходит. Нам-то шо?» В этот момент из тумана вышел человек в длинном плаще и скрывающем лицо капюшоне. «Вот те нахер!» Баян хрюкнул от неожиданности. «Простите за столь поздний визит, милостивые судари. Надеюсь, я вас не напугал своим совершенно, как я полагаю, неожиданным появлением. Я уже долго в пути и немного не рассчитал свои временные рамки. И я был бы очень благодарен вам, если бы вы оказали мне честь и позволили мне пройти в эту, без сомнения, прекрасную деревеньку, чтобы скоротать ночь в тепле и уюте». «Ты кто такой?» – с трудом выдавил из себя Ясон. «Сейд Энварсон, к вашим услугам». Человек низко поклонился. «И какие услуги ты предлагаешь?» «О, разные. Я путешествую по всему миру, изучаю людей и исполняю их желания. Коллекционирую истории». «Откуда ты такой взялся?» «Я бы с радостью рассказал вам историю своего родного края, но боюсь, что это будет слишком долго и утомительно. А я не хочу утомлять вас. Давайте лучше займемся чем-то более интересным». «И чем же это?» «Да все просто. Я выполню по одному вашему желанию, а вы пропустите меня в деревню». «Желание?» У Баяна загорелись глаза. «Любое, говоришь?» «Баян, не верь ему. Мутный он какой-то. Может, это демон искушает нас?» Но Баян не слушал его. Он уже вовсю составлял и перебирал свои желания. А у него на уме крутилось только одно. «Бабу бы мне... Нет, две. Вот здесь и сейчас хочу. Молоденьких. Да чтоб покрасивше». «Как пожелаете». В голосе Сейта зазвучали жуткие нотки. Он широко расставил руки, и в следующую секунду из-за его спины вышли две полуобнаженные девушки невиданной красоты. Они подошли к Баяну, начали всячески его обнимать, гладить руками и кокетливо посмеиваться. Затем поманили его в туман. «Теперь ваше желание...» Сейд повернулся к пребывающему в шоке Ясону. «Мне... не нужно мне ничего от тебя». «Как прикажете, милостивый сударь. Но тогда я искренне надеюсь, что вы не будете против, если я пройду». Сейд еще раз поклонился и уже сделал шаг, но Ясон резко перегородил ему дорогу. «Обожди, милейший. Если ты пришел со стороны леса, то где твой ребенок?» «Ребенок? Да вот же она. Просто в сторонке стояла. Стеснительная немного. Дорогая, иди сюда. Здесь уже безопасно. Дядя добрый, он тебя не тронет». Из тумана вышла невысокая худощавая девочка. На вид ей было не больше 15 зим. Она молча встала рядом с Сейтом, держа в руках большой мешок. Из него что-то капало на землю. «Чё это девка ваша, господин? Старовато слишком. Вам не боязно с ней-то по лесу идти? А то ж девки они такие, в любой момент того, это самое, отказать могут». Сейт пропустил вопрос мимо ушей. Он лишь загадочно улыбался и покачивал головой, в упор рассматривая стражника с ног до головы. «Сударыня, а что в мешке? Надеюсь, ничего опасного?» — поинтересовался стражник, чтобы избежать явно затянувшейся неловкой паузы. «Какие же вы люди, все-таки прекрасные и интересные существа. Все вам знать нужно. Везде свой нос суете. Ну, давай, дитя, покажи ему». Девочка засунула в мешок руку и достала нечто напоминающее отрезанную человеческую голову. Только с клыками, одеревеневшей кожей, остроконечными ушами и ветвистыми рогами. И бросила ее под ноги Ясону. «Это что еще за тварь?» — чуть ли не по бабье завизжал Ясон. «Это голова лешего. Ну, или хранителя леса, как вы его называете», — без особого энтузиазма ответил Сейт. «Леший? Да как же это, сука, возможно?» Осмелюсь предположить, его лесное величество оказался не таким всесильным и могущественным, каким хотел казаться. Сейт опять загадочно улыбнулся и поднял голову лешего с земли. «Но утверждать не стану. Мы нашли его в канаве. Совершенно случайно. Решили оставить как сувенир. Кто знает, какая за этим таится история». Ясон посмотрел на девочку. В ней не было ничего такого, разве что недобрый взгляд, которым она прожигала дыру в его голове. «Странные вы!» — Ясон громко сглотнул слюну. «Чует мое сердце, что тут что-то неладное, но и не пропустить вас не могу. Негоже это, людям посреди ночи в такое время блукать. Проходите». Пока он открывал ворота, откуда-то из тумана раздался сладостный стон баяна. «Стонет он там еще, гнида этакая, чтобы у тебя хер в спираль свернулся», — выругался Ясон. «Да чтоб тебя, кобеля плешивого, упыри разорвали». «Это ваше желание?» — переспросил стражник Сейт. «Ага», — толком не расслышав его слова, буркнул он. «Как пожелаете». После этих слов ночную тишину пронзил дикий вопль баяна. Побледневший от услышанного Ясон хотел было побежать ему на помощь, но его за горло схватил Сейт. «А ну-ка посмотри на меня, дружок. Есть ли у тебя что-нибудь интересное для меня?» — гневно прошипел он, поднимая над землей моментально обмочившегося от страха стражника и заглядывая ему прямо в душу. Но уже через секунду его гнев сменился на отвращение. «Не, ничего интересного», — сказал он, одним легким движением ломая Ясону шею, и брезгливо отбросил его тело в сторону. «Зачем ты меня сюда привел?» — безразличным тоном спросила девочка. «Как это зачем?» — удивился Сейт. «Ты сказала, что хочешь отомстить?» «Да, но не этим червям. Я хочу отомстить ему. Всему свое время, дитя. Всему свое время. А пока, начиная с горяченького, в этой деревне живут люди, которые жестоко убили твою маму. Тебя они тоже не особо чествовали, отдав в руки извращенцу. Так что пришло время им заплатить сполна за содеянное. А главное блюдо подождет. Он никуда от нас не денется. Ведь не забывай, что месть подается как хорошее вино. Прохладный, выдержанный и, самое главное, в правильное время. А теперь улыбнись и иди к папочке. Сейд подмигнул девочке, поцеловал ее в лоб и взял за руку. И никого из них не жалей. Ты поняла меня, Иванка? Убей их всех, дочь моя. Убей их всех. Из тумана раздался леденящий душу рев. Девочка оглянулась, хищно заулыбалась и пошла в деревню, ведя за собой орды голодных лесных чудовищ. Конец.